«Выродок! Рука у него действительно прострелена?» – спросил я работника особого отдела Максимова. «Да, но левая рука. И притом пуля прошла через самую мякоть. Вряд ли ранят так аккуратно, когда стреляют вдогонку. Сам прострелил?» «Ему прострелили. Шагов с двух. Руку обернули мокрой тряпкой, чтобы на теле не было порошинок и следов ожога. Обычное дело. Что известно от агентуры?» Служил у бандеровцев, но ведь он сам этого не скрывает. Важно, на каких ролях служил. Это и устанавливаем. Вчера отправил наших людей в Ратное. К Ратнинскому району он имел какое-то отношение. Еще во время рейда соединения на Волынь вражеская разведка начала засылать к нам шпионов. Помню, где-то под Мозырем командир местного партизанского отряда привел ко мне и порекомендовал в качестве хорошего связного некоего Николая Витковского, бывшего бухгалтера немецкой газеты «Мозер Цейтунг». Витковский растратил 20 тысяч рублей, за что угодил в тюрьму, откуда и бежал к партизанам. Разумеется, растрата денег не могла быть свидетельством его политической благонадежности. Мы занялись проверкой Витковского. Оказалось, что 20 тысяч – он и в самом деле прокрутил. Из тюрьмы действительно бежал. Однако побег ему устроили гестаповцы, завербовавшие бухгалтера-растратчика к себе на службу. Со шпионскими целями Витковский проник сначала в местный партизанский отряд, а затем пытался пробраться и к нам. Кажется, именно с Витковского наш особый отдел начал на правом берегу Днепра счет разоблаченным вражеским лазутчикам. За Витковским вскоре последовал Тимофей Шмат. Предатель, служивший фашистам уже больше года и подосланный к нам тем же мозерским гестапо. Провалился у нас и опытный вражеский разведчик, музыкант по профессии Давид Косов, окончивший специальные диверсионные курсы в Житомире. Когда мы начали действовать в районе Ковеля, вражеских агентов стали засылать главным образом оттуда. Сначала были разоблачены и уничтожены выкормыши ковельского гестапо Петр Костенко, Борис Зеньков. Такая же судьба постигла и Катарину Пшагоцкую с Лидией Носовой. А вот теперь контрразведчики соединения ведут работу вокруг ничего пока не подозревающего бывшего бандеровца Ивана Лукьянюка, явившегося к партизанам с простреленной рукой. Но бывшего ли? Разуверился в националистах, бежал, преследовали, ранили. Часто повторяющаяся и не очень убедительная история. Правда, ей сразу же поверили в соседнем партизанском соединении, где приняли перебежчика в один из отрядов. Однако вскоре Лукьянюка по его просьбе передали нам. У нас же особисты оказались более въедливыми. Впрочем, пока они не располагали ничем, кроме подозрений. Но ведь, собственно, с подозрений и начинается всякое разоблачение. Только были бы подозрения основательны. После разговора с Максимовым я подумал, что если Лукьянюк действительно вражеский шпион, то он наверняка не избегнет участи своих предшественников. Немецкая и бандеровская разведки проявили к нашему соединению постоянный интерес, но сумели добиться очень немногого. Противник довольно точно знал расположение нашего штаба. У взятых в плен гитлеровских офицеров мы нередко находили карты, на которых район нашей дислокации был помечен подписью «Бандит Федоров». Но ведь соединение почти в 4000 человек – не иголка. Установить, где оно находится, не так сложно. Для этого не требуется какого-то особого разведывательного мастерства. А много ли проку немцам от того, что известно наше месторасположение? Попробуй доберись до партизан. Вот осенью они пытались вытеснить нас из междуречья Стахода и Стыри, да поломали зубы. Знал кое-что противник и о нашем командном составе. В бандеровских газетенках печатались относительно верные биографические сведения обо мне и о других партизанских руководителях. Только моего друга Сидора Артемьевича Ковпака бандеровцы и немцы почему-то упорно называли «цыганом», хотя он украинец чистых кровей. Но опять-таки, что толку врагу от наших биографий? А вот секретом новой мины, которой пользовались партизаны, секретом знаменитой МЗД-5 противник не мог овладеть, как ни старался. Конечно, этот секрет мы строжайше охраняли, но, откровенно говоря, разоблачать шпионов нам помогали и бездарные, топорные, самые примитивные методы, которыми они подчас действовали.